Часть 76. Они ехали по второстепенным дорогам. Большие шоссе были слишком опасны, поэтому временами приходилось ненадолго забираться на грунтовые дороги, местами едва заметные. Проезжать полигоны хранения отходов, заполненные горами расплывшихся от солнца черных и коричневых масс. Там, где они перекрывали проезд, приходилось объезжать по следам, оставленным другими путешественниками. Выжженные и замусоренные территории сменялись почти заповедной природой, посреди которой то и дело попадались пятна застроек. Где-то возводили частные дома, где-то непонятные административные комплексы. Проезжая мимо одной из таких площадок, где возводили целый городок коттеджей, Брейн неожиданно узнал улицу, которая еще только строилась. Даже неотделанные коттеджи казались ему знакомыми, причем он будто знал, какого цвета плиткой будут отделывать каждый из них. «А я знаю это место», — неожиданно сообщила Кэссиди. «Откуда?» «Отец хотел купить дом на лето, и ему предложили со скидкой недостроенный». «Но он отказался?» «Как ты догадался?» «Просто предположил. Тут есть озеро неподалеку». «Точно есть. Опять предположил?» «Не знаю даже», — честно признался Брейн. «Ты прав, отец отказался». «И почему?» Поначалу ему все нравилось, но потом в загородном ресторане он заговорил с каким-то ученым, суперколвером, и тот наговорил ужасов про это место. Что за ужасы? Я не слышала. Отец отослал меня в бар за коктейльными кристаллами, а когда я вернулась, у него лицо уже было другое, и никакой покупки в этом месте он и слышать не хотел. Жаль, что ты ничего не узнала. Улыбнулся Брейн. Я узнала. Узнала? Брейн удивленно посмотрел на Кэссиди. «Мой папа работает в Генштабе, в службе стратегической безопасности. Неужели ты думаешь, я не знаю, как добывать информацию?» «Ты разговорила ученого-суперколвера?» «Да. Но у меня мало было времени, пока отец отвлекался на приготовление коктейля. Он даже из кристаллов умеет делать неплохие напитки. Лучше, чем из картриджей». «Ну, не томи», — напомнил Брейн, объезжая торчавший из грунтовки обломок бетона. «Строительной компании пришлось снести здесь несколько мрачных зданий, в которых то ли кого-то пытали, то ли проводили нелегальные опыты, и якобы делали это какие-то представители некоренной нации». «То есть не варвары, не суперколверы, не канзасы и не гоберли?» «Извини, что напоминаю, но варвары не являются коренной нацией». «Это формальность. Посмотри на себя. Ты же типичный варвар». «Ой, смотри, какие красивые аллеи!» — воскликнула девушка. «Да этим кирпичным дорожкам, наверное, лет 100». «Прям так и хочется прогуляться по ним». «Не советую, там полно кустов с ядовитыми колючками». «Да? Да откуда тебе знать?» «Хороший вопрос», — сказал Брейн и вздохнул. «А вот и озеро. Большое», — заметил Брейн и подал машину на обочину, пропуская огромный восьмиколесный грузовик-автомат, везший стройматериалы. Все они были упакованы в специальные контейнеры магазинов подачи, из которых их доставали изогнутые конечности строительных кранов-манипуляторов. Доставали и укладывали на отведенные проектной документации место. Пара таких кранов-пауков работала во второй линии домов, а в первой у дороги стоял манипулятор с безжизненно опущенными щупальцами. Видимо, вышел из строя или просто не подвезли контейнеры с материалом. Спустя еще 3 часа навигатор привел их к конечной точке путешествия — небольшому дому в тихом пригороде. В районе почти не было постоянных жильцов, и дома через один имели на дверях надпись «Сдается». В ситуации Брейна это было удобно. Кэссиди устала от дороги, уже час как молчала. При приближении машины ворота открылись автоматически, и это подтверждало, что здесь ждали именно их. Другому автомобилю въезд был бы закрыт. Также автоматически открылись двери гаража, в котором зажглось освещение. Брейн вышел первым и, достав пистолет, прислушался. Дождался, когда дверь гаража встанет на стопор, и показал Кэссиди знаком, чтобы она тоже выходила. Та беспрекословно повиновалась. Она слишком устала, чтобы капризничать. Через внутреннюю дверь гаража Брейн прошел в дом и обследовал все комнаты. Лишь после этого убрал пистолет и взял у девушки свою сумку, которую та теперь постоянно носила без напоминаний. «Ты хотела принять душ?» «Это здесь», — сказал Брейн, открывая ванную комнату и зажигая свет. «Ой, я уже никакая. Спать хочу». Девушка заглянула в ванную и потрогала свежие полотенца на полке. «Там в шкафчике должно быть белье и одежда для тебя». «Правда?» Кэссиди заглянула в шкафчик. Все было, как и сказал Брейн. «Круто!» Брейн вышел из ванной и тщательно притворил дверь. Потом достал из сумки свежий диспикер, активировал его временным кодом и связался с куратором. «Привет, это я». «На месте?» «На месте». «Происшествие?» «Нет, все чисто. Но есть проблема. Частные запрещены. Это по делу. Там на объекте остался один лейтенант. Он очень мне помог, и его нужно оттуда вытащить». «Зачем он тебе, если операция уже закончена? Только не говори, что ты его завербовал, и он будет нам очень полезен». «Нет, я его не вербовал. Но если не забрать его завтра, они для профилактики его зачистят». «Но зачем ты мне вешаешь эти проблемы, Лукас? Это уже не наше дело». «У нас есть такая программа, поэтому будь добр, организуй туда наряд военной полиции. Пусть арестуют его для вида, ну и все такое прочее». «Эй, с каких это пор ты будешь указывать начальству, что и как делать?» «Послушай, Карл, это ты навязал мне чужую операцию, и я пошел тебе навстречу. Хотя свое к этому моменту я уже отработал. Почему, думаешь, я взялся за сверхурочную работу?» «Ну и почему?» «Потому что знаю, что послать тебе, кроме кислых, некого. Они завалят любое дело. А у тебя на носу слушание о переводе на вышестоящую должность. Мне продолжать?» «Ладно, ладно, старина. Чего ты раскипятился?» «Немедленно дам команду, и его возьмут прямо ночью. А то еще и до утра не доживет». «Вот за это спасибо». «Для друзей все что угодно». «Эй, я же сказал, это по закону». «Закону, да. Все, закрыли вопрос». «О, с тобой только свяжись. Короче так, сдаешь объект смежникам и домой». «Когда их ждать?» «Обещали быть по-местному в час ночи. Но ты же знаешь, у них тоже кислых хватает». «Все, до связи». «Пока». Из ванной послышался какой-то шум, а потом и визг Кэссиди, и Брейн помчался на крики. Он распахнул дверь с пистолетом наготове, но увидел лишь Кэссиди, которая нагая стояла в углу душевой кабинки, закрываясь от бьющих в ее сторону фиолетовых струй из рассекателя. Брейн подскочил и перекрыл кран. «Ты чего орешь?» — спросил он, убирая пистолет. «Что это за фигня? Почему она такого цвета?» «Потому что это форс». «Форс?» «Ну да, смесь водозаменителя и воды». «А почему такой жуткий цвет?» «Не обращай внимания. Он ничего не окрашивает». «Никогда не мылась такой дрянью. Смотри, оно даже шампунь не активирует». Девушка несколько раз провела ладонью по животу, показывая, что шампунь не работает, но тут вдруг поняла, что она нагая, и, вскрикнув, оттолкнула Брейна и, схватив полотенце, поспешно прикрылась. Пару секунд длилась пауза, потом Кэссиди принялась нервно хохотать, а Брейн просто вышел, чтобы спокойно сходить в туалет. Он мечтал отлить последние 2 часа. Потом отправился на кухню, чтобы почистить зубы и умыться, пусть даже фиолетовым форсом. Еще можно было протереть тело специальными чистящими салфетками и поменять белье. О том, чтобы принять душ до конца дежурства, не могло быть и речи. Брейн подумал, что, сдав девчонку смежникам, сможет задержаться тут, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть перед возвращением. На кухне имелись целых 2 мейдера с автоматической подачей. Засовывать в них картриджи вручную не требовалось. Достаточно было выбрать их наименование из списка меню. Брейн на свой вкус выбрал что-то для Кэссиди и для себя. Едва мейдеры заработали, в ванной прекратился монотонный шум форса, и вскоре появилась Кэссиди в махровом халате и чулме из полотенца. «Я справилась», — заявила она с гордостью. Видно было, что душ пошел ей на пользу, и ее настроение улучшилось. «Рад это слышать. Есть возможность перекусить, ты не против?» «Не против», — сказала она, заходя в комнату. «Слушай, а как так получилось, что я все еще не знаю твоего имени?» «Зови меня Лукас». «Лукас?» — произнесла девушка и, подойдя к Брейну, положила руки ему на плечи, а потом поцеловала. Он не стал возражать. Это была всего лишь небольшая уступка, однако Кэссиди проделала это с таким жаром, что Брейн на мгновение вроде бы потерял сознание. Ему привиделось, что в тот момент, когда Кэссиди его целовала, та же Кэссиди стояла позади него и смотрела на это. Знакомое ощущение опасности выхватило Брейна из этого состояния, и он, резко опустившись на колено, развернулся уже с пистолетом в руке. Однако сзади никого не оказалось. «Ты что, сумасшедший?» — спросила девушка, оставшаяся стоять в той же позе, когда во время поцелуя он вдруг резко вывернулся из ее объятий. «Нет, не сумасшедший», — сказал Брейн, поднимаясь и убирая пистолет. «Просто издержки профессии». «Эх, давай ужинать».